Письмо 34. 30 мая 1948 года. Письмо ваше содержательное, писано от чувств, я получил своевременно и прочел с любовью. Благодарение Господу нашему Иисусу Христу, что Он по Своей милости освободил тебя от тяжести твоего внутреннего смущения. Эта помощь была по вере твоей, а не от меня, грешного, многосплетенного разными грехами. Хорошо, что прибегаешь к Богу о помощи скорбной минуты, ибо душа наша сотворена по образу и подобию Божию, следовательно, только в Боге и можем получать помощь и утешение в скорбные минуты. Знай, что без скорбей нам не прожить. Господь сказал, что в мире скорбеть будете. Не было бы скорбей, не было бы спасения, говорят святые отцы. Господь избрал на проповедь святых пророков и святых апостолов, однако скорби не отнял от них. А Господь наш Иисус Христос, совершенный Бог и совершенный человек, кроме греха, скорбную жизнью жил на земле. От сотворенного им человека терпел укорение, поношение, презрение, побои, даже до позорной смерти распятием. Советую тебе, не унывай, терпи, молись и старайся быть мудрой, как змея, и кроткой, как голубь. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Если будешь прибегать к Богу, Он по Своей милости и умудрит тебя, и даст голубиную кротость. Вот мой совет твоему мужу. Пусть он покрепче положит начало в своем сердце, чтобы больше не пить вина, и помолится Богу о помощи, ибо Господь слышит каждого человека, пусть он в этом не сомневается. А одни наши усилия без Божьей помощи слабые. Алкоголь всегда льстит и обманывает. Начинаешь пить для веселья, а в результате получается душевный недуг, томление и телесная болезнь. Это я знаю опытом. Помоги ему, Господи, избавиться от алкоголя. Пусть не пьет, слюбится, тысячу раз слюбится ему. Не советую мечтать о монастырской жизни. Господь ведет тебя в вечную жизнь мирской супружеской жизнью. Умудряйся жить ради Христа в семейной жизни, и Господь видит твое произволение, поможет тебе спастись и в семейной жизни, в этом не сомневайся. Преподобный Макарий Великий приводит пример двух женщин, угодивших Богу. Они пришли в совершенство духовной жизни, были даже выше отшельников. У них было желание проводить жизнь в монастыре, а по некоторым причинам имели мужей. Господь, видя их произволение угождать ему в монастыре, помог им спастись жившим семейную жизнью. В данное время жизнь в монастырях не такая, как вам рисуется, и вы по своей неопытности в духовной жизни можете только соблазниться монастырской жизнью. На этих днях ходил я пешком в женский монастырь, от нас 14 километров. Ночевал там, посмотрел их житие-бытие. Труд огромный, питание скудное. Помоги им, Господи, они уже закалены в такой жизни, а вновь поступающему в монастырь едва ли будет вместимо. Убывает наше братство, может быть, уже за спиной стоит смерть, пишущего эти строки, и скоро подкосит мою жизнь. Господи, помилуй меня грешного, и ими же веси судьбами избави от вечного мучения. Аминь.